Вероятно, ты заметила, что я и уехал из Петербурга, этот раз уже в тебя влюбленный. После нашей крупной ссоры я мог брюзжать и, укладываясь в дорогу, быть нетерпеливым. Это уж мой характер. Но в то же время я начал в тебя влюбляться, и тогда же дал себе в этом отчет, даже подивился. Во время нашего 9-летнего супружества я был влюблен в тебя раза 4 или 5. За 1,5 года до смерти в Эмсе, в августе 1879 года, Достоевский убедился, что Аня — единая его госпожа, и это после 12 лет. В шумные, волнительные и напряженные июньские дни 1880 года, когда Достоевский произнес свою знаменитую пушкинскую речь на открытии памятника Пушкину в Москве, провозгласив бесспорно всеевропейское и всемирное назначение русского человека, он ни на минуту не забывал о любимой женщине, дорогой, желанной и бесценной, как писал Достоевский Анне Григорьевне в тот же день после пушкинской речи. Эта речь была его лебединой песней, его духовным завещанием, последним лучом его столь поздней славы. Дочь Федора Михайловича пишет в немецком издании своей книги: «Достоевский вернулся победителем в Старую Русу, где мы жили летом. Как жаль, что тебя не было в дворцовом собрании», — сказал он своей жене. «Как я сожалею, что ты не видела моего успеха. Верная принципу экономии, мать моя не решилась сопровождать своего супруга в Москву. Она начала уговаривать его, как только предоставится возможность, снова ехать в Эмс, чтобы пройти свой обычный курс лечения. Но Достоевский больше не думал о лечении. Он был занят тем, что писал тот единственный в своем роде номер дневника писателя 1880 года, который вышел в августе и имел громадный успех. Достоевский хотел закрепить новую мысль, высказанную им на пушкинском празднике. Достоевский надеялся, что сможет пройти курс лечения в сентябре, но потом отказался от своей поездки за границу, так как был утомлен волнениями, связанными с его триумфом и политической борьбой. Он думал, что сможет обойтись 1 год без Эмса. Ах, он и не предполагал, насколько был уже подорван его бедный организм. Его железная воля, идеал, горевший в его сердце и наполнявший его воодушевлением, ввели его в заблуждение в отношении своих физических сил. На самом деле физические силы его всегда были незначительными. Но это не совсем точно. Достоевский не заблуждался в отношении своих физических сил. Он знал, что эмфизема легких, полученная им еще на каторге, быстро прогрессирует. Знала и Анна Григорьевна. Ей сказал об этом ее родственник, доктор Сниткин, осмотревший по ее просьбе Федора Достоевского в конце 1879 года. Хотя и не предполагала столь быстрого конца. Быть может, если бы Достоевский не поехал на пушкинский праздник, то он бы продлил себе жизнь еще на 2 лет. И Анна Григорьевна предвидела заранее, что в Москве его ждут тревожные дни. Но она не препятствовала поездке мужа на открытие памятника Пушкину в Москве. Переписывая в старорусской тиши речь Достоевского, она поняла, что эта речь действительно его духовное завещание, что ради нее он, может быть, и творил всю жизнь, и всю жизнь ждал этой минуты. Предчувствия снова не обманули ее. Искренняя радость при мысли, что наконец-то Россия поняла и оценила высокое значение гениального Пушкина, вспоминала Анна Григорьевна, и воздвигла ему в сердце России, в Москве, памятник. Радостное сознание, что он с юных лет восторженный почитатель великого народного поэта, имел возможность своею речью воздать ему дань своего поклонения. Наконец, упоение от восторженных, относившихся к его личному дарованию оваций публики, Все соединилось для того, чтобы создать для Федора Михайловича, как он выразился, минуты величайшего счастья.